Глава 164. Обзор сверху. Вообще-то очаги землетрясений располагаются на глубинах 60 и более километров. Но ведь никто не утверждает, что сейчас произошло по-другому. И не говорит, что мизерная затрата энергии в 10-14 степени джоулей, высвобожденная на глубине в 30 раз меньше, приравнивается к землетрясению. Вопрос в том, могут ли эти джоули послужить спусковым крючком? В течение 2 часов после успешного пикирования боеголовок и уверенной фиксации форшоков в Восточной Африке под дамокловым мечом этого вопроса находилась 10-я часть администрации президента. Но не президента, точнее короля Танзании, на территории которого это самое событие случилось, а далекого президента Соединенных Штатов, Буша V. Еще более переживал оружейник новой формации, Воэм Луэлин. Вопрос стоял не больше, не меньше, как о его будущем процветании или о возможном крахе. Чуть менее, но все равно сильно волновался главный лоббист проекта, Марк Левковиц. Естественно, главы корпораций, до которых добрались слухи о новом начинании, до сей поры уверенно производящие высокоточные ракеты разных видов, сейчас поняли, что стулья прибыли под ними могут шатнуться. Некоторые из самых прозорливых прикидывали вариации вписаться в вероятную индустрию. Пусть землетрясения, размышляли они, однако их запалы, оказывается, доставляются к цели обычным способом. И, значит, товар, стоящий на конвейере, не совсем залежалый. 2-, 3- и 4-звездные генералы, допущенные к информации, относились к происходящему с некоторым скепсисом, и уж, во всяком случае, с показным спокойствием. Весь этот клубок волнительных ожиданий разрешился, когда поступили первые данные сейсмических станций слежения. Чудовищный толчок тряхнул юго-восточную, южную и даже не имеющую отношения к делу северо-восточную Африку. Во многих местах землетрясение почти наверняка доходило до 10-12 баллов по шкале Рихтера. Весьма возможно, что в некоторых местах толчок ушел в запредельные области и превысил эти показатели. По предварительным свидетельствам, землетрясение затронуло районы, кора под которыми считалась ранее абсолютно стабильной структурой. Количество погибших на сегодня не поддается измерению. Именно так доложили дикторы со стереовизоров. И они были правы, ибо в большинстве попавших под удар стран такая штука, как перепись населения, не проводилось со времен 20 века. Кое-кто в Белом доме, а также в управляющем звене некоторых корпораций, мог смело вскрывать шампанское. Однако в Белом доме не всегда можно делать, что хочется, поскольку, например, Буш V отрабатывал перед зеркалом скорбную мину и пытался не улыбаться, глядя в состряпанную спичрайтером речь о соболезновании африканским народам и правительствам. Пока у него получалось плохо. Буш жалел о временах, когда телевизор еще не изобрели, и единственным передатчиком эмоций правителя народу являлся динамик длинноволнового приемника. Вообще-то и президент, и остальные клерки размышляли сейчас не о том, что требовалось срочно. А ведь инициированный в Африке толчок колыхнул не только осциллографовые кривые сейсмологов, он переполнил чашу некоторых подспудно накапливающихся процессов в другой сфере. И эти процессы протекали в самих Соединенных Штатах.